Эпилог. Ступни утопают в теплом песке. Шаг, еще один. Подол белого приталенного платья щекочет лодыжки, а опускающееся за горизонт солнце придает ему нежный оранжевый оттенок. В каких-то 10 шагах от меня стоит Амир. Ослепительно красивый, настолько, что в груди больно становится. Но эта боль... Она восторженная, щемящая. На Амире белая рубашка, а брюки внизу подкатаны, так как его ступни, как и мои, утонули в песке. Позади моего будущего мужа располагается волшебная белая арка, украшенная пышными цветочными композициями и тончайшим развивающимся от ветра фатином. Сегодня я выхожу за него замуж. Прямо здесь, в Турции. В маленьком городке, куда Амир меня привез, чтобы провести вместе время. Из гостей мы не пригласили никого. Пышных торжеств не нужно ни мне, ни ему. Ведь это наш день, только наш праздник. И разделить эти таинственные минуты мы хотели лишь друг с другом. Когда я подошла к Амиру, он сплел наши пальцы и склонился к моему уху. «Меня дух от тебя захватывает, малыш». «А у меня от тебя». «Это нормально?» «Это так, как должно быть», — подмигнул мне он. И действительно, все было так, как должно. После свадьбы мы с Амиром отправились в свадебное путешествие на один из островов, где провели вместе просто магическое время. Только мы вдвоем в небольшом, но ультрамодном комфортабельном бунгало, из которого прямой выход к морю с одной стороны и прямо в бассейн с другой. Нужно ли говорить, что в эти дни не сосчитать, сколько раз Амир брал меня, свою теперь уже законную жену? От его напора и животного голода у меня кружилась голова, но я была самой счастливой, потому что что может быть лучше, чем испытывать на себе неутолимое, жгучее желание своего мужчины? По возвращению первым делом я встретилась с мамой. Она сняла квартиру неподалеку от нас, с Амиром, потому что уже знала о будущем внуке или внучке, и собиралась мне помогать во что бы то ни стало. Я решила, что возьму на год академический отпуск. Потом, когда малыш преодолеет этот рубеж первых месяцев, мой организм подстроится к новому течению жизни, я смогу посвящать себя и ребенку, и уделять время на обучение. Но все же первые месяцы мое внимание должно быть полностью адресовано малышу. Папе я отправилась только спустя несколько месяцев. Не то чтобы мы не созванивались, он звонил, интересовался, но созрела я с ним навстречу уже когда мой живот заметно округлился. В здание прокуратуры меня подвез Амир. Заходить к отцу он отказался, сказал, что подождет в машине. Знаю, что после ареста Звягина они не контактировали. Говорят, что в тюрьме Глебу Степановичу стало плохо, и он умер. Своей ли смертью, или об этом позаботился Амир, я не интересовалась. Оставила все, что связывало меня с их семьей в прошлом, зная только, что Елена Валерьевна уехала к родителям. Папа же теперь занимал место Звягина. Главный прокурор области Игнатов П.С., гласила табличка на двери его кабинета. Амир больше не мстил ему, и в какой-то момент его повысили, вот так просто, без объяснений. Как сказал мой муж, что, несмотря ни на что, мой отец подарил ему самый главный подарок в его жизни – меня. Поэтому он тоже окончательно отпустил прошлое. Постучавшись в дверь и дождавшись громогласного «Входите!», я ступила в кабинет. Оторвавшись от бумаг, безразличный взгляд отца в мгновение озарился. «Лия, дочка!» Он встал с кожаного кресла и быстрым шагом направился ко мне. Сердце болезненно сжалось. Папа разительно изменился. Лицо осунулось, под глазами темные круги, щеки впали, на скулах щетина. Раньше он каждое утро начинал с того, что гладко брился. От его круглого брюшка не осталось и следа. Без калорийных и вкусных ужинов мамы он сильно потерял в весе. «Здравствуй», — произнесла я и проглотила последний слог, потому что оказалась крепко зажатой в отцовских объятиях. «Здравствуй, хорошая моя!» Он оторвал меня от себя и, удерживая за плечи, осмотрел внимательно сначала мое лицо, а потом живот. «Поздравляю тебя еще раз!» «Спасибо!» — улыбнулась я. Больно было смотреть на него такого, непривычно, словно передо мной абсолютно другой человек, истощенный, потерянный. — Как ты? — Да как? — Ничего, работаю, сама знаешь, сколько здесь дел. — Знаю, — ответил я, прекрасно понимая, что дела, которые ведет папа, уж точно не могут быть кристально чистыми. — Ты сама как? Садись, чаю хочешь? Мягко подтолкнув меня к стулу, засуетился папа. «Давай!» «Он вкусный, зеленый, как ты любишь. Кофе не предлагаю, тебе нельзя, наверное». «Можно, если без кофеина». «Но без кофеина у меня нет». «Как ты? Амир?» «Нормально. Амир открыл еще один бар в столице. Доверил его управляющему. Я вот расту». «Вижу. Тебе идет». «Спасибо». Пока папа заваривал чай, я осмотрелась. Большой светлый кабинет с огромным дубовым столом подчеркивал нынешний статус отца. Он, наконец, добился того, чего так хотел, к чему стремился буквально всю свою жизнь. Просканировав картины на стенах, кожаный диван и большой аквариум рядом с окном, мой взгляд наткнулся на фотографию в рамке, стоящую на кофейном столике. На ней папа, мама и я. Широко улыбаемся в объектив. Я помню этот день. Это был день моего рождения, 18-летия. Тогда я еще не знала, как круто все изменится для меня уже через каких-то несколько месяцев. Держи, дочь. Есть вафли. Хочешь? Нет, спасибо. Пища надолго не задерживается в моем организме, поэтому лучше просто чай. Вся в мать. У нее тоже токсикоз был страшный, помню. Только и успевала в туалет бегать. Папа улыбнулся, а потом кончики его губ грустно опустились. «Как, Ира?» «На мои звонки не отвечает». «Не верю, что ты не знаешь, пап». Я укоризненно покачала головой. «Знать-то знаю, но то сухие факты». Он вздохнул и оперся бедром на стол рядом со мной. «Нормально, мама. Помогает мне с приютом и уже покупает бодики и человечки, хотя еще очень рано. Но, сам понимаешь, ее не остановить». В этом вся Ира. Суетится ради семьи. Дом без нее пустой. И без тебя. Произнес папа на несколько долгих мгновений, уходя в себя. Потом мы немного поговорили. О свадьбе, о мире. Отец интересовался буквально всем. Как я себя чувствую, что говорят врачи, как Амир относится ко мне. Я уверена, папа пристально следит за нашими жизнями, но следить и быть их участником – разные вещи. Потому как гас его взгляд, всякий раз, когда я вспоминала маму или рассказывала о наших с Амиром планах на будущее, я понимала, что папа тоскует. Всю жизнь он гнался за какой-то иллюзорной целью, соревновался со своим же прошлым, а теперь вдруг в одно мгновение все точки расставились, и больше незачем гнаться, не с чем соревноваться, а тех, кто всю жизнь был рядом, с некоторых пор нет. Мне даже жаль его стало в какой-то момент. Ведь, несмотря ни на что, он мой папа. Мне кажется, уроки для себя он вынес. И даже если и все еще ведет нечистые дела, но о том, что совершил несколько месяцев назад, глубоко сожалеет. Это видно по печальным глазам, морщинам, пролегшим на лбу, почти полностью седым волосам. Потому с каким явным нежеланием он провожал меня до двери. «Ты прости меня, дочь», — сказал, сжав мою ладонь, когда я уже открыла дверь из кабинета. Лучше бы я работал обычным районным прокурором, но никогда не испытывал этого удушающего чувства одиночества. Его откровение вызвало укол в груди, и я таки сжала его пальцы. Я давно простила, пап. Мне просто жаль, что нам всем пришлось пройти через это, чтобы ты наконец понял, что тебе по-настоящему дорого. Я развернулась, но обернулась снова. «Поезжай к маме. Твои сухие факты не передадут того, насколько ей на самом деле тяжело». Потянулась, поцеловала его в щеку и ушла. А выйдя на улицу, натолкнулась на Амира. «Ты же говорил, в машине подождешь», — удивилась, когда он положил руку мне на талию и притянул к себе. «Не дождался, как отец». «Выглядит не очень, и хоть храбрится, но, знаешь, кажется, он понял, что счастье было не в назначении». Я положила руку Амиру на грудь и задумчиво крутила пуговку. «Как ты думаешь, ты смог бы изредка терпеть его присутствие?» если тебе это нужно. Сощурившись, муж внимательно посмотрел мне в глаза. Спасибо. Не думаю, что смогу, как и раньше, с ним общаться. Но только что я увидела совершенно другого человека, и я думаю, что мы ему нужны. Мы? Да, все мы. Подумав пару секунд, Амир, понимающе кивнул. Скорее всего, общение у них не выйдет. И пока я понятия не имею, как сложится все дальше. Но я бы хотела, чтобы у моего ребенка был дедушка. Папа действительно умеет любить, и думаю, что теперь его любовь будет проявляться совершенно иначе. Поехали. — спросил Амир, кивком головы указывая мне на припаркованный автомобиль. — Да, пойдем. Как думаешь, кто будет? Мальчик или девочка? С затаенным предвкушением взглянула на него я. Через полчаса у нас назначено УЗИ, на котором, я надеюсь, мы узнаем пол нашего малыша. В предыдущие разы ребенок все время лежал спинкой, и рассмотреть было невозможно. Все внутри меня пылало в ожидании этой новости. Хотя это удивительно, ведь кто бы там ни был, я буду любить их одинаково, что девчушку, что мальчишку. — Сын, — уверенно сказал Амир, открывая передо мной дверь рендж-ровера. — Почему так уверен? Может, там маленькая дочка? — Нет, там пацан. Дождавшись, пока я сяду, он положил ладонь мне на живот и провел по нему большим пальцем. — Точно, пацан. Поцеловав меня в губы, захлопнул дверь, чтобы обойти машину, а я с улыбкой прикусила губу. И так же, как только что Амир, накрыла свой живот ладонью. — Ну и кто же ты у нас? — А?